Братья и сестры, сейчас еще будет два стихотворения, потом заключительное слово. Раньше, чем стихотворение расскажут друзья, я хотел несколько слов дополнить к сказанному. Вот юноша, о котором мы только что слушали Слово Божие, обратите внимание, что был человек богатый. Не думаю, что смог нажить богатство. Думаю, что по наследству оставили ему родители. Ну, заботу свою приложили, немаленькую, думаю. И приложили заботу. Вот не знаю, как Писание нам священное не говорит, что там дальше, как он к старости дожил, не дожил, какие у него отношения с Богом, не написано. Что написано, из того делаю выводы, что не на пользу ему оно послужило, вот это богатство, не на пользу, друзья. И почему так? Говорю, знаете почему? Потому что, ну, думаю, что и слушатели в нашем собрании сегодня есть. Мы очень иногда озадачены тем, чтобы, ну, побольше взять. Иногда недовольствуем с тем, что есть, а побольше где-то взять, время на то тратим, силы наши, способности наши, чтобы, ну, если и у меня не получится, так сказать, жить на широкую ногу, хотя бы у моих детей получилось. Друзья, родители подсобрали своему сыночку, беду насобрали вот эти. Их неизвестно ни фамилия, ни имени, но сделали это плохо. Посмотрите, богатый окружен всеми удобствами, но главного у юноши не было. Еще, друзья, вот мысль какая. Мне нравится то, что в этом юноше было хорошо, что он подошел к Иисусу Христу. Вот написано, что все сохранил, все сохранил. Но что-то все равно его беспокоило. И где все-таки вот узнать точный диагноз вот этого беспокойства? Где узнать? Да можно и в терапию прилечь, в стационар узнать, там поставят какой-то диагноз, к примеру, допустим. Можно так сделать. Можно 0,3 вызвать со своим беспокойством. И это можно таблеточки, уколы, капельницу, все можно, если есть беспокойство. Но точный диагноз, точный тест, божественный тест, по нему можно определить результат. Это только у Иисуса Христа, только у Него. Юноша хорошо сделал, что подошел к Иисусу Христу. Я один такой пример слышал, брат проповедовал, и он мне очень понравился, очень. Знаете, какой случай? Он говорит, что мы с одной девушкой учились в школе вместе, в одном классе. Время шло, выросли, институты позаканчивали, потом семьи, значит, обзавелись семьями, ну и жили дальше. И я к Богу пришел. И она потом пришла, ну, пришла, так сказать, стала верующей, ну, такое скользкое направление. Ну и они встретились, брат рад был встрече со своей в прошлом одноклассницей. И когда стали беседовать, он говорит, ну вот я женился там 6-5 лет назад, у меня 4 детей сейчас, а у тебя? Она говорит, а у меня один, и больше нет, пока детей нет. И он стал с ней беседовать, знаете, о чем беседовать, что деток надо принимать от Господа, не надо хитрить, не надо избегать деторождаемости. Не надо собственную семью планировать. Архитектором семьи является Бог. Но она по-всякому старалась объяснить свое мышление, чему она наставлена, вернее, внутреннюю позицию. А ее тоже пастыри научили. Вот она это восприняла, объясняла, что Бог дал вот голову, вот ум дал. Это при Адаме надо, там земля пустая, надо плодиться и размножаться. А сейчас уже почти перенаселение. Вот, и поэтому нет нужды плодиться и размножаться, как говорите вы. Ну и брат, вот так наш брат беседовал долго с ней, очень долго беседовал, что надо. Она говорит, не надо. Ну и они, в общем-то, почти разошлись ни на чем. И от усталости беседы этот брат говорит: ну ладно, все, будем заканчивать. Только тебя попрошу об одном. О чем? Я сейчас уйду, а когда я уйду, я тебя очень попрошу, сделай вот так. Ты останешься одна, закроешь дверь за мною, и ты стань на колени перед Богом и скажи: Господи, вот приди ты к Нему за этим диагнозом, приди и скажи: вот этот брат, мы беседовали о деторождаемости, он говорит вот так, что надо рождать, я говорила, что не надо рождать детей. Что ты скажешь на этот счет, Господи, ты скажи мне, сердцу моему. Он ей советует: я сейчас уйду, и ты попроси у Бога, что Бог тебе сказал на этот счет. Она его выслушала, говорит: нет, нет, вот так я молиться не буду. А чего? А знаете чего, друзья? А потому что она вот сопротивляется не просто с Богом, простите, с братом, а с Богом сопротивляется. И она боится, что сейчас, если спроси у Господа, Он скажет точный диагноз, надо вот так. Она не готова к тому. Она не готова. Исправить не готова. Вот посмотрите, этот богатый юноша тоже, он не смог исправить вот эту ситуацию. И отошел от Иисуса Христа. От Бога, от Спасителя. Это от той личности, который других вдохновлял, крылья росли, грехи были прощены, прокаженные исцелялись, бесноватые освобождались, мертвые воскрешали. А этот облагороженный такой грешник отошел от Иисуса Христа и отошел с печалью. Христос ему точный тест, точный диагноз поставил, но он ему был не по сердцу. Друзья, слушатели, если есть беспокойство у кого-то в душе и сегодня в нашем собрании, возможно, есть беспокойство. Если вчера где-то или позавчера, или недельку назад нагрешили перед Богом, много ли, мало ли, разницы никакой на святости, на фоне святости Божией, по Его тесту божественному, у вас будет печаль, обязательно печаль. Не хотелось бы, чтобы с нею отойти не просто от нашего собрания, от Бога отходить с печалью. Это трагедия. Вот пример один из них. Этот юноша. Не отходите с печалью, а лучше как? Вот если есть переживание, к нему и сказать: Господи, помоги исправить ситуацию. И поможет. Верьте, что поможет. Почему? Потому что написано, Бог всех любит, всех без лицеприятия. Не то, что тут, вот, допустим, кто-то грешник похуже, там на двоечку в очах Бога, кто-то на троечку, кто-то ближе, кто-то дальше. У него нет лицеприятия. Даже если вы упали на самое дно греха, Бог и таких любит. И любовь подтвердил на деле в лице Иисуса Христа. Мы сейчас с вами, друзья, послушаем два стихотворения, а потом будет заключительное слово. Первый стих называется «Обида», а потом «Подставьте крыло». Пожалуйста.